к уверенности, что его ждет впереди что-то радостное. Но старая женщина посмотрела светло и ясно на записку. «Ах, если вам, Григорий Александрович, удастся разгадать смысл обгорелой записки, отгадать теперь, через много-много лет, то, что никто не мог сделать до сих пор. Здесь написано, читайте Дарвина и Фабра. Я прочла и Дарвина, и всего Фабра, но все сотни и тысячи страниц, которые я читала и перечитывала, не восстановили для меня тех нескольких слов, что были уничтожены спичкой при разжигании самовара. Или вот, зажигайте мою лампу с рефлектором. Вы видели, у самого окна лаборатории, выходящего на запад, на деревянной подножке стоит зеркало. Оно прикрыто материей. Когда-то она была белой. Рядом стоит лампа с рефлектором. Рефлектор направлен на зеркало. Вечерами я открывала окно, зажигала лампу и направляла рефлектор на эту белую материю. Так лето и прошло. Наступили дни осени, холодные и ненастные. Рано стало темнеть, хлопали ставни. Я закрыла окна, забила ставни в башенке лаборатории. Но я не заметил, Полина Александровна, не разглядел при свече в лаборатории ни лампы с рефлектором, ни белой материи, натянутой на зеркало. Нельзя ли открыть ставни? Дверь в комнату, где мы сидели, приоткрылась, и соседка Авдотья Васильевна сказала: «Я лестницу на улицу уже вынесла. Ставни сейчас открою. Галерея-то ветхая, ступить на нее страшно». Дневной свет хлынул в лабораторию, и я увидел на окне обыкновенную керосиновую лампу с металлическим потускневшим отражателем, увидел и зеркало, на котором была натянута когда-то белая материя. Но поразило меня то, что на вещах, на книгах, на скрипке, на полу, одним словом, всюду лежали мертвые насекомые. Странное кладбище. Бабочки, комары, жуки валялись в самых различных положениях в толстом слое пыли. Кругом была пыль, пыль и пыль. Напрасные усилия. Наблюдательность. Наблюдательность. Аристотель свыше 2000 лет назад по рассеянности сделал описку в одном трактате. Он написал, что у мухи 4 пары ног. Описка. Только смешная описка. Но вот что действительно удивительно, многие столетия ученые отгоняли от себя надоедавших им мух, но не потрудились проверить Аристотеля. Из одной рукописи в другую переносили они это недоразумение — муху с 4 парами ног. Я брожу по берегу моря, волны, набегая на берег, повторяют: наблюдательность, наблюдательность. Вот осмотрел я лабораторию. Думчев пишет в своей записке, которая случайно обгорела, о лампе с рефлектором. Видел я и эту лампу. Ну что с того? Только пыль на пальцах осталась. Побывал я и на том месте, где Белянкин с цветами подобрал первые записки Думчева. Смотрел, наблюдал, но увидел росистую траву. Ничего примечательного там не обнаружил, и только случайно развязавшийся шнурок помог подобрать дохлого паука и с ним еще одну записку. Чтобы решить трудную задачу, связанную с исчезновением Думчева, надо было в лаборатории что-то исследовать, подметить какую-то мелочь, разглядеть какую-нибудь незаметную деталь. И такая деталь подсказала бы, как дальше вести поиски Думчева. Только подлинно наблюдательный человек увидит обычное простое явление жизни в новом значении, в неожиданном свете. Я ставлю себе в пример 10-летнего мальчика. Это было давно и связано с изобретением парового насоса для откачки воды из рудничных шахт. Мальчика поставили на работу. Он обязан был целый день стоять у машины и попеременно то открывать кран с горячим паром для заполнения цилиндра, чтобы поршень давлением пара гнала вверх, то открывать кран с холодной водой, чтобы охлаждался пар и поршень опускался. Это нетрудно, но как скучно, однообразно, надоедливо. А с зеленого луга доносятся веселые возгласы детей, играющих в мяч. Хорошо бы поиграть с ними, а машина бы в это время сама работала. Мальчик крепкой бечевкой соединил ручки обоих кранов. Краны стали попеременно открываться и закрываться без его помощи. Вдруг перебой в работе. Веревки перетерлись. Машина стала. Позвали изобретателя парового насоса. Он увидел обрывки веревки и все понял. И не стал ругать испуганного мальчика, все еще державшего мяч в руке. Изобретатель был в восторге. Наблюдательность мальчика подсказала ему, что вместо веревок надо поставить взаимодействующие рычаги для автоматического открывания и закрывания кранов.